Глава 18. Планета Нугари. Май. Скрыв долговязый силуэт шерифа в своем горько-пряном тумане, густо перемешанный с дымом ветер обнаруживает новую, еще не прокопченную им жертву. И сразу же, не откладывая, бьет своим резким запахом мне в ноздри. Щиплющий и едко вцепляется в глаза, вызывая жгучие слезы и заставляя инстинктивно зажмуриться. Пока проморгался и смахнул набежавшую влагу, чуть не пропустил долгожданное появление противника. Сразу трое возникли прямо на крыльце. Эва как? Интересно, кто это? Штрафники, смертники или просто отморозки конченые? Безбашенные, но все-таки не совсем безумные, выперлись с какой-то столешней в качестве прикрытия, одной на всех. Широкой и тяжелой. По динамике и скорости их движений это сразу понятно. В их импровизированный групповой щит тут же, словно на перегонки с голодным азартом и характерным разочарованным туповатым стуком, жадно вгрызается не меньше 5 стрел. Следом, запоздав всего на полмига, прилетает еще парочка. Троица отважных тут же моментально сдает назад, бросив свое средство защиты у самой двери, чтобы лишний раз не корячиться с ним в дверном проеме. А заодно и оставив на крыльце еще одно свежее тело, добавив его в нашу коллекцию трофеев к предыдущим двум. Все-таки выцелил вражину кто-то из наших светловолосых эльфов. Вогнал стрелу, как мне кажется, точно прямо в глаз. Снайпер. Впрочем, насчет прямо в глаз могу и ошибаться. С моей позиции точных подробностей не разглядеть. И что это было? Разведка боем? С целью оценки количества стволов на данном направлении возможной атаки? Да и пожалуйста, коли так. Заради всего хорошего, если не до конца оценили мощь и силу нашей полевой артиллерии, можете еще попробовать. Столько, сколько нужно будет. Мы только рады. Нам-то гораздо проще и интереснее вас мелкими стайками с дистанции аннигилировать. Ну и что бородачи дальше делать станут? Прорываться или все же решат сдаться на милость победителей? Маловероятно. Но чего только в этой жизни не случается. «Егор, они сейчас только что попробовали активность изобразить, попытку прорыва исполнили!» Минуя слух и глаза, доклад шептуна прилетает прямо в мозг. «Но похоже, на самом деле просто тупо хотели оценить количество стволов и возможности наших стрелков!» «У нас аналогично, коллега, все хорошо, все правильно. Не дергайтесь, ждем следующего хода. Похоже, что уже вот-вот попрут. Главное, держите дистанцию, не давайте им приблизиться к стрелкам, прикрывайте эльфов». Я хочу добавить, или на рывок пойдут, или руки в гору подымут, но не делаю этого. Незачем расхолаживать и заранее сбивать боевой настрой личного состава. Оглядываясь, то и дело нервно зыркаю вокруг. Дым разбавляет предрассветную серость все сильнее густеющими черно-белыми причудливыми клубами. Огонь горящего особняка тускло бликует, отражаясь в клинках, шлемах и металлических вставках на щитах бойцов. Размытые силуэты стрелков Нугари на стене наблюдают за всем происходящим с внешней стороны периметра. Они напряжены, но пока совершенно неподвижны. Что происходит в поселке за пределами двора? Будет ли успешна эта часть нашего плана? Скоро поймем. А у меня сейчас ни времени, ни энергии на то, чтобы в очередной раз эксперименты на киеренах проводить, пытаясь их ментально запрессовать. С этими-то, с земляками гадскими, и то пока совсем непонятно, насколько эффективно работают мои способности здесь и сейчас. Хотя, судя по всему, на наше счастье, в окружающем подворье и городке уже рулят полная растерянность и непонимание происходящего. Похоже, что наш дружественный индийский вождь старается вовсю и скрупулезно соблюдает договоренности. Ну а раздающиеся отсюда звуки и огонь, весело и бодро разгорающиеся в наполняющий мир сонной темноте, лишь придают дополнительную значимость и весомость словам и призывам Таксана. Мы не стесняемся и не сдерживаем себя. У нас здесь все с шумом, воплями, огнем и лязгом, которые должны быть хорошо видны и слышны не только в самом городке, но и далеко за его пределами. Наверное, даже самому тупому орку должно быть абсолютно ясно. В сердце поселения сейчас безраздельно властвует страх, боль и смерть. Ну а паника — штука такая, заразная и передающаяся легко и быстро, воздушно-капельным путем, как эпидемия, только быстрее. И без инкубационного периода. Едва начавшись, она в секунды охватывает большие массы, и с каждой новой жертвой ее эффективность умножается на 4. Там и сям из-за забора слышны тревожные, хриплые с просонья крики. а с разных сторон то и дело раздается дробный топот спешащих конских копыт. Тыгыдын, тыгыдын, тыгыдын. Сработало. Ой-я! Орки покидают поселок. Ай да таксанище! Если так, озолочу. Железом завалю. Мехом внутрь вывернусь, но помогу ему стать самым крутым киереном этой планеты. Ну или, как минимум, соседних с нами окрестных земель. Связываюсь с Сергеичем. Получаю четкий и бодрый доклад, что конный авангард под командованием мастифа уже на подходе. Отдаю им обоим категорический приказ. При встрече ни в коем случае не трогать покидающих поселок киеренов. В бой не ввязываться, не провоцировать, не преследовать и беспрепятственно пропускать их в степь. Отправляю еще часть Нугари и землян отсюда на противоположную сторону особняка. Прикинув данные о количестве лучников и арбалетчиков с каждой из сторон, полученные в результате недавней вылазки, вероятнее всего, что на прорыв враги пойдут именно там, у Шептуна и О'Коннелла. И, скорее всего, эти кренделя, все сильнее подпекаемые жаром, прекрасно понимают, что у них будет всего одна единственная возможность выскользнуть из западни. Времени на вторую попытку, огонь за спиной и наши стрелы в лицо им не предоставят. Хотя на месте их командира при подобных раскладах я бы по-другому поступил. Посмотрим, что предпримет он. Вот-вот узнаем. Психую мал-помалу. Периодически торопливо поглядываю на сканер, пытаясь понять, у какой из стен дома они группируются. Бесполезняк. Все то же бестолковое, на взгляд снаружи, броуновское движение. Кажущийся хаос, а может и не кажущийся. Дергаюсь не только я один. Все вибрируют. Ожидание неизбежного боя уже ощутимо напрягает нервы и начинает морально выматывать. Есть! Ну, наконец-то! Пошла массовка! Вместе со сгущающимся дымом из все сильнее полыхающего дома с громкими, отчаянными и дикими криками, одновременно изо всех доступных дыр, выбегают и выпрыгивают бойцы противника. Стремительно, выскакивая из окон, неразборчиво что-то вопят благим матом, чтобы придать себе храбрости. Ну и заодно уж посеять хоть каплю робости в душах окружающих их отряд врагов, до того чувствовавших себя хозяевами положения. Действуют явно организованно и по команде, а не охваченные случайно совпавшим стихийным прорывом, одновременно захлестнувшим каждого из них. Как по мне, эти черти все-таки выбрали самый подходящий вариант выхода из ситуации. Наиболее разумное и эффективное решение, не создавая большую групповую мишень для наших стрелков. Да и во дворе они не стали сбиваться в плотный и тесный строй, теряя время на построение и собирая всех в кучу. А верно, в рассыпную бросились вперед по сторонам. Мудро. Предпочли спасаться в индивидуальном порядке. Кто-то во весь дух несется к стенам усадьбы, кто-то старается поплотнее прижаться к нашим бойцам, для того, чтобы, войдя в клинч, избежать хотя бы части выстрелов в свою сторону. И понеслась. С яростью обреченных враги и супостаты ринулись вперед. Секли, полосовали и кололи, прорубая себе путь через наши клинки и топоры. Так или иначе, но поставленной цели противник почти достиг. Эта атака не устроила полный хаос в наших рядах. Но каша из спонтанно возникающих и столь же резко потухающих схваток заварилась крутая. Бойцы рубились один на один, два на одного, три в два и по-всякому. То и дело меняя численное соотношение участвующих в этих стычках дуэлянтов. Лязгающая сталь, треск расщепляющихся досок и хруст крошащегося дерева. Визг раненых и вой умирающих. В живописных декорациях пожара, на фоне пылающего дома. Я военных академий не кончал, и все мои милитари-университеты ограничились лишь армейской учебкой. И всего одной войной. Совершенно иной тактикой и вооружением, крайне редко допускающими прямое столкновение противников в непосредственном физическом контакте. Однако, повторюсь, как по мне, эти крутые перцы приняли самое разумное в подобном раскладе решение. Рукопашка, кровавая, безжалостная и бестолковая. Чтобы не задеть своих, стрелы уже не летают туда-сюда, взбесившимися пчелами. Слишком уж стремительно перемещается все, что еще живо, мгновенно изменяя рисунок боя, как картинка в калейдоскопе. Ну а все, что мертво, уже не движется и потому не требует стрел. Слайд-шоу, рваное и, на первый взгляд, совершенно бестолковое. Кто хоть раз побывал в групповой драке, поймет. Пусть даже это была всего лишь неуклюжая школьная потасовка или подростковый махач двор на двор. Тоскливый предсмертный вой, хрип, мат, визг от неожиданно настигшей резкой боли. Разгоняю интуита. Что-то с ним не так. Что происходит? Та же земляне, как и мы. Что такое? Мощный и высокий оскалившийся щербатый и нестриженный тип непонятного возраста, от 30 до 40, выбирает меня своим соперником и, долго не размышляя, весьма резво несется в моем направлении. В три больших прыжка подскакивает на расстояние, достаточное для того, чтобы, немного подшагнув, легко достать меня своей длинной прямой саблей или мечом. Первый почти горизонтальный удар, без изысков и усилий, пропускаю мимо, просто быстро сместившись на два шага назад. Благо, есть еще куда. Пространство для маневра у меня пока имеется. Беззубого здоровяка подводит его самоуверенность и еще размер и длина его меча. Для нанесения удара ему приходится, теряя время, слишком широко и по чрезмерно большой дуге заносить свое грозно выглядящее, но весьма медлительное оружие. Срываю дистанцию и, прильнув к его правому плечу своим левым, подхватываю вооруженную руку врага повыше локтя, придерживая его от движения корпуса назад и вгоняю жало своего мачете чуть пониже густо заросшего кадыка. Отталкиваю в сторону затрясшуюся в боли и агонии мощную тушу. Дичь непуганная. Это не боец был, а так, здоровенный ломоть безмозглого мяса. Оглядываюсь. Все же наши стрелки-красавцы успели таки тормознуть нескольких супостатов прямо под самыми стенами дома. Буквально в лед били, как куропаток. А мне вон туда. Подскакиваю и с интервалом в секунду бью обеими руками. Сначала щитом по затылку, следом клинком в район поясницы и почек. В спину широкоплечему приземистому черту, наседающему на кого-то из наших. Хорошо приголубил. Нарядно. Разворачиваюсь на раздающийся сзади хриплый свист и успеваю принять на щит яростный, но откровенно слабеющий удар от уже проткнутого стрелой в шею бородатого цыганистого парня, лет 25 с непокрытой головой. Еще одна стрела тут же бьет его в бедро, а моя нога пробивает вниз живота под коротковатый бронежилет. Тело улетает туда, откуда принеслось, и падает на землю, получая в разлуку бонусную стрелу куда-то в паховую область. Бросаю взгляд направо и вижу гордо стоящего на крыше сарая улыбчивого Римана, кузена и лучшего друга вождя Тара. Рядом с ним еще кто-то из стрелков. Такой же сияющий и довольный, как слон. С благодарностью коротко взмахиваю гривой. Как в кино, мля. Получаю идентичный ответ на ходу, и через секунду молодые воины уже снова заняты делом, выцеливая следующую жертву своего искусства. Тандемом работают. Разумно. Ай да красавчики! Куда бы мы без них? Ох, и свезло же мне тогда в первый день на этой земле. Вовремя и в самом нужном месте появился. Стратег и полководец. Из меня, конечно, тот еще. Аховый. По уму мне бы тоже с какой-нибудь крыши битвой руководить. Но не получается. Я пока еще не император галактики, а заурядный вождь союза племен. И мое место сейчас здесь. Но насчет моей особой ценности, как порталиста и менталиста, что же, прошу считать меня играющим тренером, что ли? Валя, как вы там? Нормуль, босс! Голос шептуна хриплый и надсаженный. Помощь нужна? Справимся, давим! Ой, бля, чуть не пропустил! Отстань пока! Тут клиент шибко резкий! А! Все же не успел, пуля решила! Шериф наш ему прямо в зубы болт засадил насквозь! Ох и хороши у пиндосов игрушки! «Моща! Вы-то как?» «Норм. В целом все ясно. Мы победили, и уже вот-вот наступит та стадия драки, когда бой переходит в тупое истребление, плавно переходящее в стадию добивания. Первый, самый опасный и отчаянный наступательный прорыв мы им сбили. Они не прошли. Сейчас большинство бойцов, упав духом, превратится в до смерти испуганных людей, ищущих путь к спасению». Из-за ближайшего сарая выскакивает долговязый, тощий и голенастый, нескладный персонаж. Малолетка. Совсем пацан еще, такой, как наш Данька. С головы до каблуков, измерив меня огромными от испуга глазищами, сверкающими на чумазом лице, молодой волчонок вихрем уносится в сторону, кардинально резко изменив предыдущую траекторию движения. С места включив четвертую космическую скорость. Бездумно поддавшись древнему охотничьему инстинкту, широкими прыжками мчусь за ним. От стены одной из построек внезапно отделяется тень. Пытаюсь погасить инерцию несущегося тела. Занять удачную позицию. Прикрываюсь щитом. Заношу руку. Свой, мля! Из поставленных на охрану периметра. Чуть не рубанул союзничка. Давай туда! Грозно рыкаю на него и коротко сверкаю сурово блеснувшим клинком в направлении дома. А где пацан? Потерялся. Наверное, вон за тем углом укрылся. Сопляжуй. Ладно, и хрен бы с ним, дальше не побегу. Пусть себе живет. Опасности этот тинейджер не представляет. В одиночку он, скорее всего, вообще в степи заблудится и сгинет. А если даже и доберется до своих, так у страха глаза велики. Таких баек она спа расскажет. Ну, а нам оно только на пользу будет. Пожалуй. Так что пусть тебе бежит быстрее Лани. А мне возвращаться надо. Что-то я увлекся. Не ко времени. Еще не до конца успев развернуться на 180 для возвращения на расчищенный пятачок под окнами дома, ставший основной ареной битвы, краем глаза замечаю, как через забор, буквально в 5 шагах от меня, большими ловкими кошками перемахивают 2 тени. Оттуда сюда. А вот это уже точно не наши бойцы чужаков. Без ума совсем, что ли? Наверняка обдолбыши под кайфом. Решили ломануться в самую гущу драки. Да еще во время страха, когда воображение рисует врага гораздо более грозным, чем он является. Такие очень опасны. А я стрелка отпустил. И оглядываться мне уже некогда. Не дадут такой возможности. Бежать? Что-то проорав, смещаюсь вправо, выставляю их на 1 линию и лишая возможности немедленной одновременной атаки. Ух, не на тех напал, мля. Не проходит номер. Битые они. И не обдолбыши. Тут же почти синхронным прыжком расходятся в 2 стороны. Пячусь. Швыряю в левого, вовремя подвернувшийся под руку сюрикен. Мимо. Уклонился шустрик. Второй уже налетает. Интуит тормозит и лагает. Сам, все сам. Щит, финт, удар. Щит, шаг. Удар. Уклон. Щит, шаг. Уход. Удар. Отскок. Замах, обманка. Отскок. Только бы к стене не прижали. Маневры, дистанция, теперь мое все. Где все наши-то, мля? Не вывезу ведь! На выпад правого не ведусь, и правильно делаю. Это ответная обманка. Снова разгоняю интуита. Не фурычит? Да хрен его знает, как это в здешних условиях работает. Похоже, никак. Не сегодня точно. Сам, мля! Особенно опасен задний, с перебитым носом. Крепкий, быстрый, хитрый и осторожный. Опытный. Вперед до поры не лезет, товарища паровозом пустил. Сам ни на 1 миг не подставляется, ждет момента. Выцеливает, выгадывает время для 1 главного удара. Умные холодные глаза ощупывают и оценивают меня из-под глубокой тени под шлемом. Забавного вида панамка, кстати. Но мне от чего-то сейчас совсем не смешно. Может, позже похохочу, если доживу. Мля, почти достал! Он меня. Ух! На грани невозможного, не успевая отступить или отпрыгнуть, ухожу корпусом в немыслимый наклон назад, буквально волосками бровей ощутив холод клинка, оглушительно свистнувшего, но все же пролетевшего мимо. Каска слетает с головы, брякается о землю. Ремешок перерезал. Ух ты! Щит, хруст, шаг. Теперь назад, уклон. Показать атаку, отбить, отскок. Все. Вот-вот зажмут. «Валя, твою мать, выручай! Я справа у забора!» «Не успеет. Двор большой, не дотяну». Со стороны затухающей драки неожиданно приносит еще одного. Сплошная борода и дикие глаза. Все, кирдык котенку. Точно не отобьюсь. И не рванешь отсюда, теперь все пути перекрыты. И не расчистить. Завяжешься с 1, 2 другим спину подставишь. «Ну тебе-то, мудак, чего надо? Бежал бы себе мимо, я ведь дорогу не загораживал». Но нет же, этот гад осознанно решил помочь меня заземлить. Либо с адреналиновой дури налетел и в горячке просто не соображает, что мог поступить проще. Путь свободен. Пробежать 10 шагов, нырнуть за сарай, а там уже и забор. А за ним жизнь. Еще и сейчас, не поздно ведь, ринулся, без реверансов и подготовки. Обозначив короткий и быстрый выпад, пытаюсь осадить свежего противника. Пыл поумерить, чтобы так рьяно не наседал с разбегу, не налетал ястребом. Но он, сука, тоже не тормозит и с отскоком отражает мой удар разбитым, но еще живым щитом. При этом Волосан очень ловко орудует запястьем. У него в правой поблескивает какой-то недлинный меч или большой кинжал. Небольшой размер оружия позволяет ему стремительно, почти молниеносно изменять углы атаки и делает этого заросшего встрепанного коршуна вовсе уж дико опасным противником. Неожиданно включается интуит. Проснулся или прогрелся? Ну, хоть так. Лучше поздно, чем... О! Первый опасный снова почти достает меня. В пах. Ну и ловок, гад. Психую. Он тоже злится на свою неудачу, но осторожности не теряет. Не упускаю из вида заросшего. Второй из пары обходит слева. Это шанс. Успею. Разворачиваюсь. Обозначенный мной удар щитом под подбородок заставляет его машинально на инстинктах качнуться корпусом назад. Прохожу в ноги и вгоняю клинок в самый низ брюха, чуть не вывернув свою левую руку с зонтиком, удерживающую щит надо мной. На случай его последнего удара сверху. Не ударил. Этот все. Дико рискуя, без паузы, прыгаю в сторону первого опасного, и буквально в полете вижу, как гримаса ярости на его лице превращается в гримасу удивления. Суженные глаза широко распахиваются, а рука, в которой он держит саблю, падает и повисает, держась у плеча, лишь на обломке кости. Куски рукава и сухожилия. Его оглушающий, полный боли и обиды визг доходит до моего сознания уже позже. Наши успели. Бросаюсь вперед, добить, спотыкаюсь, падаю, лечу к земле. Все. Проиграл. Уже через миг летящий ко мне волосатый коршун, прыгнув сзади, резанет сверху, прямо в шею. Или насквозь прошпилит меня к взлетной полосе. Оранжевая слепящая вспышка в глазах, жуткий треск в голове. Проваливаюсь в безмолвную темноту.